Глава 20. Замолкаю. Все сказано. Больше у меня тайн нет. Повисает звенящая тишина. Я же не рискую поднимать глаза на Марата. Не хочу смотреть на него. Не хочу. Если сейчас он начнет допытываться и обвинять в очередной лжи, я этого просто не вынесу. Тихонечко встаю, делаю пару шагов по направлению к дверям, как меня сносит и прибивает к каменной груди Умарова. Вскрикиваю, а он меня обнимает так сильно, что, кажется, кости затрещат. «Оленька моя! Оля!» выдыхает с таким надрывом, что я не выдерживаю и в глаза его заглядываю. А там бездна и боль, вина. «Моя девочка! Оленька!» шепчет и осыпает мое лицо поцелуями, а я будто в шоке нахожусь. Не отбиваюсь, но и не принимаю его ласку. Ловит мое лицо, вглядывается, белый весь, скула очерчена сейчас резко. «Если бы ты только сказала все это с самого начала, если бы сказала, ты бы поверил, Рад? А сейчас, когда говорю, что дочка твоя, тоже веришь? Когда пытаюсь достучаться и донести до тебя, что в жизни у меня был только один мужчина, ты мне веришь?» Бью словами, чувствую, как ему больно, и дожимаю, потому что не забыла все, через что прошла. Я знаю, что тоже виновата, Рад. Виновата в том, что солгала, в том, что не рассказала о том, что творилось в моей жизни, о людях, которые преследовали, но я боялась. Смотрит на меня, и я от его глаз оторваться не могу. Там сейчас океан синий, темный. Глупая девчонка, толком жизни не видевшая, полюбила и испугалась быть недостойной мужчины, который обратил на нее свой взгляд. А ты вышвырнул и дал денег, чтобы я убила твою дочь. «Хватит, Оля, прекрати!» встряхивает меня и отшатывается, отворачивается. Спина у него каменная сейчас, он весь как кусок гранита. «Больно, Марат?» «Так и мне было больно все это время. Все это время, пока выживала, боролась за себя, за нашу девочку. И знаешь, это так больно. Выходить из роддома и видеть, как других встречают с шарами и подарками, слышать смех и прижимать к себе комочек собственного счастья, осознавая, что мы никому не нужны. Ты бросил нас, Рад. Мог выслушать, мог поговорить, мог. Но твоя ярость и гордость помешали. Я все понимаю. Одна маленькая ложь и недосказанность порушила нам жизнь. А сейчас единственное, что мне от тебя нужно, это сдача биоматериала и помощь в мире. А дальше разворачивается так резко, что я отшатываюсь. Вот теперь страх сковывает сердце, когда на Марата смотрю, на бешенство в его глазах. «Вы мои!» — рычит зверем. «Мне плевать, что покажет тест ДНК. Плевать! Я тебе полчаса назад сказал!» Делает шаг в мою сторону, а я пячусь. Грозный, сильный, огромный. Упираюсь в стену, а Марат руки по обе стороны от моей головы ставит, заглядывает мне в глаза. «Не отпущу я тебя, Оля, даже не надейся. Ошибок своих не повторю. Что касается биоматериала для мира, я уже сдал тест на совместимость, не дожидаясь результатов ДНК-теста. Если подойду, сразу же сделаем операцию. Мира моя, вне зависимости от всего. И ты моя. И я верю тебе, Ольга, верю. Она моя. И ответа теста ДНК мне не нужно». «Мне нужен этот ответ», — шиплю и отталкиваю. «Нужен, чтобы увидеть боль в твоих глазах, увидеть, как ты сам себя казнить будешь». Улыбается, а в глазах блеск странный. «Не знал, что ты такая жестокая, девочка моя». Вскидываю подбородок и шиплю. «Учителя слишком хорошие были, Рад». Кивает. «А я не знаю, чего больше хочу. Ударить его, расцарапать лицо или обнять замочную шею и выплакаться. Обвинить во всех своих бедах и кричать, что ненависть имеет послевкусие любви. Дрожать начинаю, а Марат подается ко мне, вжимает своим сильным горячим телом в стену. Я заслужил. Бей, калечь, выцарапай глаза. Все делай, Оля. Все. Только прости». И столько боли в голосе, столько всего, что я прикусываю губу и отвечаю тихо. «Не могу, Рад. Хочу ненавидеть, хочу сделать больно. Страданий твоих хочу. И не хочу. Просто помоги мире и отпусти». Вскидывает руку и закрывает мне рот широкой ладонью. заглядывают мне в глаза, а у самого венка на виске пульсирует, бешено бьется просто. Не отпущу никогда, не смогу. Проси все, что хочешь. Мир к ногам брошу, но не отпущу. Вы мои. Ты можешь орать, ненавидеть, все что угодно. Дам пушку, стреляй. Единственный метод избавиться от меня, потому что живым я тебя не выпущу. Никогда. Тогда я отпустил, чтобы не навредить. Уверовал в то, чего не было. А теперь, когда знаю все, я тебя только мертвым из своих рук выпущу и дочку. Мира моя. Слезы закипают на глазах, и я прихватываю кожу с внутренней стороны его ладони, кусаю зубами, чтобы отпустил, а он мне в глаза смотрит и боль терпит. Сильный, с остальным характером, несдвигаемый. Мужчина, за спиной которого, как за каменной стеной. Правда, эта глыба может и придавить насмерть. Вы мои, Оля. Сделаю все, чтобы загладить свою вину. Знаю, что наломал дров, прощения нет. Ты не заморачивайся с местью. Я сам себя линчую за все то, что сотворил. Молчит секунду, а потом улыбается грустно. Твои слова про то, что небеса развернутся над моей головой, а под ногами будет пламя ада, думаю, они пророческие, мои колдуньи, и гореть мне в этом пламени, сдыхать и воскресать по щелчку твоих пальчиков. Стук в дверь заставляет нас обоих вздрогнуть. «Да!» — рявкает, глядя мне в глаза, и я слышу приглушенный голос экономки. «Марат Фахраевич, извините, Мира требует маму, она проснулась и успокоиться не может, ищет». Больше не слушаю, отталкиваю Марата и бегу к дверям. В этой жизни у меня есть только один близкий человек, моя дочь, и она для меня превыше всего. «Ма, а плинт Малат останется с нами?» Ложка замирает в моей руке, а я смотрю на свою доченьку, которая проглатывает очередную ложку куриного супчика и смотрит на меня своими большими глазами, полными надежды. Я понимаю малышку с полуслова. Ей нужен отец. Она нуждается в нем, и ее маленькое сердечко почувствовало в Умарове родную кровь. И теперь моя дочка тянется к отцу, ищет его глазами. А утром, когда я прибежала на ее плач, когда обняла и прижала к груди и успокоила, за нами наблюдал Марат. А потом подошел и взял малышку из моих рук, прижал к себе и так и стоял. Без слов прижимал ее к груди и гладил по белокурым пушистым волосикам, а я смотрела на них. На отца и дочь, и сердце кровью обливалось, когда моя маленькая девочка обняла Рата за шею и приникла к нему всем своим крохотным тельцем. Умаров, так ничего и не сказав, ушел, а я осталась с дочкой. «Я не знаю, одуванчик», — отвечаю, смягчая свой ответ улыбкой. «Пока мы гостим у принца Марата, а как будет дальше?» «Он грустный. Почему он такой грустный?» Он не грустный, он просто занятой и... Нет, он когда на меня смотрел, у него такие глаза грустные были. Я даже его щечек коснулась, чтобы улыбку нарисовать. А глаза все равно грустные. Прикусываю губу. Не знаю, что ответить Мире. Возможно, ребенок чувствует собственного отца на каком-то интуитивном уровне. Я хочу, чтобы он улыбался. А еще... Носил меня на луках, с ним. Не находит слов, пытается словами передать, что чувствует, говорит порывисто и кладет маленькую ладошку на сердце. Здесь тепло. Как я умудряюсь не заплакать, я не знаю. Просто замираю и смотрю на свою умную не по годам доченьку, моя маленькая, умудренная жизнью старушка. Тепло, повторяю ее слово и понимаю, что именно так. Рядом с Маратом тепло и на сердце спокойно, несмотря ни на что. Мое сердце все еще отзывается на него, а чувство не исчезло. Мне казалось, что я его презираю, но сейчас понимаю, что это не так. И жестокость его поступков имеет свою логику. Нам много еще нужно сказать друг другу, попытаться понять, но с ним тепло. Он словно часть души, часть сердца. Смотрю на Миру. На ее два пушистых хвостика, а на сердце тепло. Слово-то какое. Вроде бы и простое, а сколько смысла. Ольга Сергеевна, стилисты уже прибыли. Предупредительный голос Юлии Михайловны, и я поднимаю на нее глаза. Стилисты? Повторяю вопросительно, а потом вспоминаю, что Марат велел мне подготовиться к вечеру. Да-да, ожидают вас. Тихонечко поясняет женщина и сдержанно улыбается. Как-то экономка Умарова оттаивает, уже не напоминает чопорное изваяние. Перевожу взволнованный взгляд на Миру. Не хочу ее оставлять. Я ее и так уже на ночь оставила. Не беспокойтесь, Ольга Сергеевна. Я с Мирой посижу, мы поиграем. Сразу же смекает мое раздумье женщина и переводит взгляд на дочку, подмигивает ей. Ну что, Ягоза, позволишь маме стать принцессой на один вечер и отправиться с принцем на бал к самому королю? По мере того, как Юлия Михайловна говорит, глаза моей дочки загораются неподдельным детским интересом и восторгом. На бал? С принцем Малатом? Да-да, поддакивает, улыбаясь экономка. «К самому кололю?» Мира хлопает в ладоши и переводит взгляд с улыбающейся женщины на меня. «Мама, ты станешь Золушкой?» «Не думаю», — отвечаю, смутившись. «Но мою Миру уже не остановить». Она хлопает в ладоши и начинает громко скандировать. «Бал к кололю! Кололю с принцем Малатом!» «Мира, Мира!» — пытаюсь вразумить малышку. «Ты упадешь со стула, не раскачивайся!» Наконец дочка замолкает и смотрит на меня восторженно. «Отпускаем маму готовиться к балу. Обещаем не капризничать и вовремя лечь спать!» Привлекает к себе внимание экономка и подходит к Мире. Садится за стол и берет ложку, которую я отложила. «Да!» — с готовностью отвечает дочь. «Отлично! Тогда надо доесть супчик». А потом мы с тобой пойдем на прогулку. Здесь в саду растет одно волшебное дерево с синими листиками. А листики эти непростые, волшебные. Можно взять один, загадать желание, и оно обязательно исполнится. У тебя же есть заветное желание. Забалтывает женщина дочку и автоматом подносит ложку ко рту, чтобы малышка проглатывала все, что ей дают, слушая сказку. Кажется, Юлия Михайловна поняла, что моя Мира без ума от сказок. Фантазерка та еще. Обожает истории про принцесс, даже сама сочиняет сказки, и мне кажется, что у нее к этому талант. Вот и сейчас она смотрит на меня своими синими глазами и улыбается. «Я хочу, чтобы мама и принц Малат были вместе!» Вдруг выдает свое желание малышка, и я замираю, смотрю на Миру во все глаза, а затем перевожу взгляд и понимаю, что Умаров застыл в дверях кухни. Наши взгляды сталкиваются, и, не говоря ни слова, он разворачивается и уходит. Юлия Михайловна же, сидя спиной к входной двери, так и не понимает, что у нашей нелепой болтовни был свидетель. Продолжает убалтывать дочку, а затем поворачивается ко мне. «Ольга Сергеевна, мы справимся, а вас ждут». Киваю и встаю из-за стола, подхожу к дочке и чмокаю ее в покатый лобик, а сама в полном эмоциональном раздрае выхожу из кухни. Вспоминая взгляд Рата, не знаю, сколько он за нами наблюдал и что именно видел, да и зачем вернулся, непонятно. Стоит только мне выйти за дверь, как я попадаю в руки сразу нескольких мастеров, которые весело рассказывают всякие курьезные ситуации из их профессиональной деятельности. Я улыбаюсь. В целом расслабляюсь в руках нескольких женщин и спустя несколько часов стою в спальне и смотрю на себя в зеркало. Вернее, на себя ли? Я не узнаю красавицу с чарующими голубыми глазами, с пшеничными волосами, которые завиты в тугие локоны. Это соблазнительница, одета в элегантное и скромное платье, которое не скрывает точеной фигуры и высокой груди, не оголяет, но мягко и ненавязчиво подчеркивает приятную глазу округлость. Платье цвета морской волны. Оно так идет к моим глазам, ощущаю себя настоящей русалочкой, и даже туфли на высоком каблуке удобны. Улыбаюсь своему отражению, так и тянет прикоснуться к лицу, чтобы проверить, не мерещится ли мне. Вроде бы и косметики нет особо яркой, а вот акценты так стоят, что глаза играют совершенно иначе, и губы пухлые. Стук в дверь раздается неожиданно и заставляет меня встрепенуться, хотя я понимаю, что это не Марат, он стучать точно не будет. «Да», — повышаю голос, — «войдите». И спустя мгновение на пороге показывается незнакомая женщина, одетая в платье горничной. «Ольга Сергеевна, Марат Фахраевич просил вас поторопиться». «Я готова», — отвечаю, улыбнувшись, и забираю маленький серебристый клатч, который умещается в ладони. Иду по коридору, мягко освещенному теплыми лампами, Спускаюсь по лестнице и словно в фильм попадаю. Глаза сразу же выхватывают массивную фигуру мужчины в идеальном костюме, стоящего у перил. Этот мужчина не отрывает от меня голодных глаз, в которых вспыхивает алчное желание. А я, в свою очередь, глаз от Марата оторвать не могу. Безукоризненно черный костюм с шелковыми лацканами смотрится на нем органично. Белоснежная сорочка переливается, словно в лучах неона, и шелковая черная бабочка совсем не портит внешний вид советника президента. Я ступаю на последнюю ступеньку, и Марат протягивает мне руку, чтобы помочь. Но в этот самый момент я слышу радостный крик своей малышки. «Мама, ты такая красивая! Моя мама — принцесса!» Кричит и хлопает в ладошки моя Мира, бежит ко мне со всех ног, и я подхватываю ее на руки и прижимаю к груди сильно-сильно. «Моя нежная девочка!» Чувствую обжигающий взгляд и открываю глаза. Марат смотрит на нас, и его грозовые глаза пылают. Не могу понять, какие эмоции там вспыхивают. Их так много, но сердце у меня начинает биться в груди сильнее. «Я люблю тебя!» Слышу звонкий голосок моей Миры и целую дочку в щечку, а она поворачивается в моих руках и смотрит на отца, улыбается ему. «Плинц, малат, правда у меня мама, принцесса, самая настоящая, правда-правда!» Умаров улыбается дочке, и в глазах его такое тепло появляется, а на губах играет нежная улыбка. Я уже замечаю, как он смотрит на Миру, словно наглядеться не может. Но вопрос дочурки заставляет Умарова оторвать взгляд от одуванчика и посмотреть прямо мне в глаза, чтобы ответить чуть хрипловатым голосом. «Твоя мама просто прекрасна. Ни одна принцесса не сравнится с ней». Ответ Марата вгоняет меня в краску, а вот Мира начинает хлопать в ладошки, бурно выражая свою радость. «Принцу и принцессе нужно на бал, хорошая моя, а вот тебе в постельку. Обещаю почитать сказку». Из-за спины Умарова появляется улыбающаяся Юлия Михайловна. И Мира соскальзывает с моих рук, спускается и берет женщину за руку, машет мне на прощание. «Мы поднимемся?» — обращается ко мне, словно дозволение просит. И я посылаю дочке воздушный поцелуй, получаю ответный и киваю. Мы с Маратом оказываемся наедине, и Умаров делает шаг ко мне. Встает так близко, что обдает своим головокружительным ароматом духов и своим личным запахом. Он смотрит мне в глаза, а горячая ладонь опускается мне на щеку. Такое ощущение, что он действительно наглядеться не может. Смотрит глаза в глаза. «Ты действительно прекрасна!» Выдыхает так порочно, так нежно, и в глазах столько чувств, палитра, которую я толком разгадать не могу. Лишь улыбаюсь, принимая комплимент великолепного мужчины. «Я прошу тебя на этот вечер быть моей, Оля. Просто давай оставим все прошлое за спиной и попытаемся расслабиться, красавица моя». Смотрю в его глаза, пытаюсь прочитать чувства, но у меня не получается. Прислушиваюсь к себе. Между нами столько всего случилось за такой короткий промежуток времени, и спустя долгую разлуку это пламя, оно не затухло. Я ощущаю, как оно теплится под ребрами. Смешанное чувство, много обид, боли, но сейчас, на этот вечер, все словно уходит на второй план. Остается только Марат, который стоит настолько близко, его пальцы на моей щеке и взгляд, глаза в глаза, безмолвный разговор между двумя людьми, мужчиной и женщиной, безмолвная беседа двух сердец. Нам столько надо сказать друг другу, столько высказать, попытаться понять. «Один вечер. Дай мне этот вечер», словно мысли мои читает и повторяет с нажимом. А я лишь ощущаю тепло его пальцев на своей щеке, аромат такой знакомый и будоражащий. Сама же глаз оторвать не могу от выразительных острых черт мужчины. На мгновение прикрываю глаза и отпускаю свои чувства. Даже ответить не могу, лишь киваю, даю понять, что согласна. Согласна отпустить все на этот вечер. Марат подает мне руку, напоминая, каким предупредительным и галантным он может быть. И мы выходим к ожидающему нас автомобилю, марку которого я даже не знаю. Но цена у подобной машины, скорее всего, просто запредельная. Водитель предупредительно распахивает перед нами дверь, и я юркаю в матово-черный салон, Ощущаю в воздухе аромат пряной ванили и чистоты. Сразу же приникаю к окну и с тревогой смотрю на дом, который остается позади нас. «Все будет хорошо, не переживай». Доходит до слуха голос Марата, и я поворачиваюсь к нему, встречаю проницательный синий взгляд. «Юлия Михайловна – замечательная женщина и опытная бабушка. Я бы не оставил». Запинается, а я замираю, потому что чувствую, что Марат чуть не сказал «дочь». В салоне повисает секундная пауза, Умаров откашливается и завершает свою фразу. «Я бы не оставил миру ни с тем человеком». Киваю, но все равно на сердце какая-то тревога. «Рад», — подаю голос. «Я не знаю, что мне делать и как себя вести на этом балу». Слегка улыбается краешком губ и становится дико привлекательным. «Просто будь собой, Оленька, и ты покоришь всех», — отвечает благодушно, поддерживает меня. Я ждала сурового свода правил относительно того, что следует говорить, а чего нет, или категорического императива в виде «не открывай рта», но Умаров поднимает руку и дотрагивается до моей щеки, ласкает. «Я буду безумно тебя ревновать, просто дико. Никто от тебя глаз оторвать не сможет. Ты просто красавица». Эти его слова не просто банальный комплимент. Потому как у него взгляд темнеет, как желваки на щеках дергаются, я понимаю, что Марат не лукавит. Он будет ревновать. Натура у него собственника, но в его глазах так отчетливо сквозит восхищение, что я лишь улыбаюсь, заласканная его вниманием. «Думаешь, я понравлюсь президенту?» Решаю подшутить над Ратом, но он становится неожиданно серьезным, глаза щурит и отвечает на полном серьезе. «Ты любого мужика с ума сведешь. Но ты моя Оля. И за тебя и миру я любого порву на части». Прикусываю губу и отворачиваюсь к окну, чтобы скрыть собственное смятение. Я не знаю, что сказать, что ответить. Умаров напористый мужчина. Всегда был таким. С первой секунды нашей встречи он не знал полутонов. У него всегда все должно быть по максимуму. Вот и сейчас он говорит слова, которые я мечтала услышать, но есть проклятое воспоминание того дня, когда он выкинул меня из своего дома, даже не выслушав. Сейчас понимаю, что между нами произошло огромное недопонимание. Моя ложь превратилась в огромный комок, превратилась в лавину, которая погребла под собой все. «Значит, для всех я твоя невеста? Так, Рад?» Подаю, наконец, голос, пытаясь понять, на каких правах я буду находиться рядом с Умаровым и как именно на меня будут смотреть сливки общества. С завистью ли или с высокомерной неприязнью, которой они одаривают содержанок богатых мужчин? Прикосновение к моей руке обжигает, смотрю на наши руки, на его сильные пальцы, которые держат мои тонкие, на смуглую кожу мужчины и свою белоснежную. Марат смотрит мне в глаза, не моргает даже, а в его дымчато-серых глазах такая палитра чувств сейчас проскальзывает, когда он второй тянется к внутреннему карману пиджака и достает коробочку. Смотрю на нее, и сердце начинает биться через раз. Марат же сжимает мои пальцы и произносит тихо. «В тот день, когда мы расстались, когда я не поверил тебе, у меня в кармане лежала эта коробочка. В тот день я хотел просить тебя стать моей женой. Хотел надеть на твой палец кольцо моей матери». Нажимает на кнопку, и коробочка распахивается, являя мне великолепное кольцо с массивным бриллиантом. Прикусываю губы и хочу вырвать пальцы из захвата Умарова. На автомате, словно обжигаясь, а в моих глазах опять цветут слезы. Я должен был сделать это тогда. Должен был просить тебя сделать меня самым счастливым мужчиной на свете. А по итогу я потерял тебя и обрек на страдания. Я не прошу простить меня, Ольга. Это просто невозможно. Я все понимаю. Но я просто прошу тебя принять это кольцо. Это нужно по легенде, да, Рад? Чтобы все знали, что я твоя невеста? Задаю вопрос, а сама горечь во рту чувствую. Качает отрицательно головой. Я хотел бы сделать все иначе, красиво, не так, но... Прикрывает на мгновение глаза, словно и ему сложно. Вижу, как кадык на широкой шее дергается. Если бы я мог все изменить, я бы сделал это. Но что было, то было. А совершать повторных ошибок я не хочу. Я просто хочу, чтобы вы с Мирой были мои по всем законам, Оля. Я деспотичен, немного тиран. Я не заслуживаю твоего прощения, но я клянусь, что положу мир к вашим ногам. Я просто не могу жить без вас. Увидел там на улице и понял, что все это время не дышал, а так существовал. Ты мой кислород, Оля, мой воздух. А когда Миру увидел, я не знаю, как объяснить, сердце болит, сжимается, и я готов выломать башкой стену, долбиться, пока не подохну, потому что я виноват. Замолкает, а я смотрю в лицо этого сильного мужчины, непоколебимого в своей воле, жесткого и жестокого в первую очередь к себе, и сердце болит. Просто прими это кольцо, как клятву в том, что я буду защищать вас до последнего вздоха, тебя и дочку, потому что вы мои. Эти слова, уверенность в каждой букве. Мои родные, роднее нет, так чувствую. Марат не мигает, и в тьме салона его глаза отдают блеском. Слезы катятся по щекам. Я ведь мечтала, Рад, мечтала услышать подобное предложение еще тогда, надеялась. Какая девчонка не желает стать единственной для принца из сказки? Только у медали есть обратная сторона, и я ее познала. Сжимает мои пальцы и кивает. Есть, Оля моя, и я бы все сделал, чтобы повернуть все, но я не в силах. Все, что не скажу, это всего лишь слова. Но я хочу, чтобы это кольцо было на твоем пальце, чтобы каждый, глядя на тебя, знал. Ты моя. Твоя. Повторяю, едва улыбнувшись, губы дрожат. Легко все для тебя, Умаров. Захотел — вышвырнул, захотел — обратно вернул. А через 5 секунд опять на выход, если что не понравится. Во мне говорит обида. Я не только его колю, но и себя жалю. Но не могу иначе. Слова срываются с губ, и я чувствую, как Марат напрягается, его лицо бледнеет. Что я чувствую сейчас? Что ощущаю, когда слышу то, о чем мечтала так долго? Знаешь, еще в роддоме после сложных родов, после того, как видела, как под окном скапливаются родственники других рожениц, как улыбаются, пускают шары и раскрывают огромные поздравительные надписи, я как ненормальная ждала, что и ты придешь. Мне все казалось, что случится чудо, ты поймешь, что был неправ, и... Голос дрожит, а я замолкаю. Как облечь в слова то, что чувствую? Как рассказать про обиду, которая так сильно засела в сердце ржавым гвоздем и ядовитой занозой? Оля, выдыхает едва слышно. Прощать тяжело, но еще сложнее отпустить себя, позволить себе еще одну надежду, потому что еще одного удара я просто не перенесу. Ты сломаешь меня, вырвешь хребет, и я себя больше не соберу. Приближает ко мне лицо, второй рукой фиксирует затылок и смотрит мне в глаза. Никогда тебя не обижу. Ни одной слезинки из-за меня не проронишь. Всю жизнь на руках носить буду. Женой моей станешь. Хочешь свадьбу на 1000 гостей? Пир на весь мир. Все сделаю. А хочешь на необитаемом острове? Только ты, я и Мира. Прикрываю веки. Не могу справиться со своими эмоциями. Хочу не плакать, но не могу. Делаю вдох, распахиваю глаза и говорю о том, о чем желаю неистово, о чем молюсь постоянно. Просто спаси миру, Рад. Спаси нашу дочь. Без слов притягивает меня к себе и накрывает губы в поцелуи. Сминает так, что больно, а я чувствую, как кольцо скользит по пальцу, словно клеймо ставит. Окольцовывает палец, заставляет утонуть в чувствах, в ощущениях. Все для вас сделаю. Надо будет, жизнь отдам. Но Мира будет жить. Шепчет мне в губы, и мое сердце откликается. Отвечаю на поцелуй и позволяю себе забыться. Ощущаю этот поцелуй каким-то омовением, исцелением. Раны еще не исчезли. Нет, они на месте. Но я чувствую, как там, где до этого была выжженная пустыня, словно первые ростки начинают пробиваться. Постепенно, медленно, но все же. Машина останавливается, и Умаров словно нехотя выпускает меня из своих рук. Его пальцы ласкают мою щеку, а затем... Затем он берет мою ладонь в свою, опускает взгляд, и я следую его примеру, разглядываю кольцо, которое сидит на моем пальце, как влитое, красивое. Рад проводит большим пальцем по этому колечку, словно поправляет, а затем тянет мою ладошку и целует мою руку. Рад. Выдыхаю едва слышно, Но в эту секунду дверь открывается, и учтивый мужчина протягивает ко мне руку в перчатке, предлагая помощь, чтобы я выбралась из глубокого салона автомобиля представительского класса. Обращаю вопросительный взгляд на теперь уже своего жениха, и Умаров кивает. Опять собранный, спокойный, лицо холодное, будто это не он секундами ранее говорил мне пламенные слова и целовал мои пальцы. Господин советник президента прибыл на бал и готов к вниманию прессы и общественности. Получив отмашку от мужчины, я принимаю помощь и выскальзываю из салона. Марат следует за мной. Стоит только оказаться на улице, как я на мгновение замираю, ослепленная вспышками фотокамер и обилием людей в костюмах и наушниках в ушах. Без сомнений, все эти люди — специальные агенты, даже не охрана, а именно спецслужбы. Теряюсь на мгновение, страх появляется и ощущение того, что я не справлюсь. Хочется забиться обратно в чертов салон автомобиля и не выглядывать оттуда. Но спустя мгновение теплая рука накрывает мою, сжимает мои пальцы и заставляет взять моего спутника под руку. Получается так, что мои пальчики ложатся на безукоризненный рукав мужчины, который оттеняет блеск бриллианта на моей фаланге. Ощущение такое, что Марат с первой же секунды акцентирует, кто именно рядом с ним находится, и от такой молчаливой, незримой, но каменной поддержки становится на душе тепло и светло. Еще несколько капель, которые проливаются на выжженную землю и пропитывают тонкие стебельки веры, которые вновь тянутся к солнцу в надежде, что оно не обожжет, а дарует тепло и свет. Марат уверенно ведет меня, а я замечаю, как люди расступаются перед Умаровым. Ловлю заинтересованные взгляды и понимаю, что за этим мужчиной действительно как за каменной стеной.